к ночи поднялся холодный ветер. Начиналась низовая метель. В кабинете, служившем Миниху и спальной, с вечера затопили железную печь. Он весь вечер разбирал бумаги, сжигая то, что не предполагал увозить в Петербург. По бумагам скользили тени людей, ушедших давно. Так давно, что страшно было и подумать. Петр умер почти 40 лет тому назад. Людовик XIV почти 50. Давно сгнили в могиле Мальборо, принц Евгений, Август, Меншиков, Остерман, Шеттарди. Но мысленная возня с мертвецами скоро его утомила. Бумаги ему надоели. Миних прилег на диван, не раздеваясь, и задремал под свист поднимавшейся метели. Когда он проснулся, была глубокая ночь. Миних надел шубу и вышел на крыльцо. Пилым давно спал. Была совершенная тишина. Ничего не было видно, кроме необозримых, нигде, казалось, не кончающихся снегов. Пилым. Какой Пилым? Почему Пилым? Как случилось то, что я, сын немецкого инженера датской службы, после долгих, шумных странствий по разным, почти одинаково близким, почти одинаково чужим землям, оказался на вершинах власти в России, как очутился затем в Пилыме и провел здесь 20 лет. И все-таки этот дикий, затерявшийся в снегах городишко был теперь ему ближе, роднее, чем Дания, чем Версаль, даже чем Петербург. Сам не знаю, где моя настоящая родина и кто я, собственно, такой. Русский? Немец? Датчанин? Да. Почему Пилым? Миних подумал о новом государе. Что за человек? Похож ли на того Петра? Будет ли продолжать его дело, их дело? Размышляя в ссылке о прошлом, Миних открыл причину своего величия и падения. Будучи пришельцем, старался вслед за Петром преобразовать чужую, все-таки чужую страну, необозримую и страшную, как эти сибирские снега. По крайней мере, так ему теперь казалось. Честолюбие, любовь к власти, непреклонный характер не могли объяснить в его судьбе всего. Нет, я не буду греться у печки в Петербурге. Не для этого возвращают. И тем лучше, если это им неприятно. Они были враги, давно считавшие его похороненным заживо. С давно забытой радостью он представил себе их раздражение и страх. Но тут же подумал, что настоящие враги его почти все давно в могиле. Один Берон где-то доживал в глуши свою кровавую жизнь. Вспомнил их последнюю театральную встречу на станции. Холодный театральный поклон. Неужели еще придется встретиться и с Бероном? Как же с ним встретиться? О других не стоило думать. Они были немногим лучше сегодняшнего осла с сувениром. Без врагов скучно жить. Надо будет завести себе новых. Мне трудно себе представить новое царствование, новых людей, новый Петербург. Пилымских купцов знаю неизмеримо лучше, чем нового государя или новую армию. За эти украденные, вычеркнутые из моей жизни 20 лет мог бы, находясь у власти, перевернуть Россию. Думаю, что все-таки еще не поздно. На месте быстро во всем разберусь и до последней минуты буду делать свое дело. И еще о многом другом думал граф Миних, глядя в ту ночь с крыльца на спящий под снегом, забытый Богом, Пилым.